Стекла. История вторая. Глава первая. Движение за окнами аудитории А-215 казалось размытым фоном для белесых следов весенних дождей. С недавнего времени Лубов видел только стекла. В такси без единого пятнышка. Дома в клейких чешуйках тополиных почек. Он смотрел на них и представлял лабораторию. Седой врач склоняется над стеклышками с пурпурными точками. Но сегодня мучительное ожидание, наконец, закончится. Все обозначилось примерно полгода назад. Читая в кресле, Лубов остановился на середине главы. Не отметив страницу, отложил книгу, взял телефон и принялся листать ленту социальной сети, наискось пробегая по постам коллег и друзей. То же произошло на следующий и через день. Лубов пробовал начать другое, но тут же бросал, вскоре перестал возвращать книги на полки и за несколько недель выстроил на письменном столе две шаткие метровые башни. Если до этого Лубов преодолевал себя, волевым усилием возвращался к недочитанным главам, расставлял книги по местам, в общем, завершал периоды расхлябанности, случавшиеся и раньше, то теперь это не удавалось. Он не дописал почти готовую статью, в последний момент отказался от публикации в известном научном журнале, не подался на конференцию, куда ездил уже лет 10 подряд, и вообще плюнул на планы. Еще заметил, всегда упругие и сильные мышцы размякли, как будто воля, державшая в напряжении не только ум, но и тело, ослабла. И Лубов скис. Сперва подумал, возраст. Говорят же, к 40 наступает кризис. Оно и понятно. Долгий с аспирантуры брак несколько лет назад закончился разводом. Научная и преподавательская карьера на пике. Ни приключений, ни эмоций. Однако, когда Лубов перестал выбирать сорта и распознавать вкус кофе, который заваривали в крошечной кофейне напротив института, он всерьез насторожился и задумался о здоровье. К тому моменту постоянно ощущал, что отравился, и все не может поправиться. Сил не было. Кислый вкус во рту не проходил. Сначала он попал к розовощекому терапевту, неприятному своей, как бы показной улыбчивостью. Тот натянул перчатки на распухшие пальцы и принялся ощупывать Лубова. Присвистывал, удивленно поднимал брови. Потом, в театральном полумраке диагностического кабинета, Лубову на шею выдавили холодную слизь. Молодая тонкокостная узистка размазала ее, долго смотрела в монитор, а после настороженно зацокала. Когда Лубов оделся, пряча глаза, отдала расшифровку и вытолкала за дверь, почему-то повторяя, что она не врач. В коридоре он развернул бумагу и прочитал о новообразовании размером 3 на 5 сантиметров в районе щитовидной железы. И хотя новость далась Лубову удивительно легко, связность мысли и логика несколько замутились. Перед пункцией с гистологии он уже прочитал десяток страшных статей, и когда доктор, надев на шприц тонкую, блеснувшую на свету иглу, сделал болезненный прокол, Лубов непривычно вжался в кресло и впервые за долгое время почувствовал, как скачет сердце. До начала пары оставалось несколько минут. Опять проверил электронную почту. Пришло. И тут же застучало в глотке. Лубов открыл файл с результатом и обмяк. Судорожно сдвинул конспекты и книги, оперся о край стола, протолкнул вдох в легкие и прочитал. Для подтверждения диагноза требуется пересмотр гистологических стекол. Внутри Лубова что-то надломилось. Голова тяжелая, ноги дрожат. Нет, тут какая-то ошибка. Неужели рак в 37 лет? Получается, теперь все? Ладно, это ведь не приговор. А в голове завертелись медицинские статьи с черно-белыми снимками УЗИ, похожими на пятна Роршаха. В столбиках мелкого текста говорилось, что злокачественные опухоли щитовидки такого размера приводят к смерти в 30% случаев. И теперь Лубов, специалист по экзистенциалистам, смотрел на мир как бы со стороны. Вдруг осознал. Это и есть заброшенность, о которой он читал лекции. Полезли мысли, которые он долго гнал. Нельзя сказать, что Лубов был недоволен жизнью. Скорее чувствовал. Живет по накатанной, не сходя с однажды выбранной колеи. Но оправдывался. Выкладывается по максимуму. С чудовищной концентрацией пишет объемные статьи, продирается через тысячестраничные философские труды и с года в год становится лучшим преподавателем института. Однако сейчас он спрашивал себя, не стоило ли бросить науку, когда несколько лет назад доцент с соседней кафедры предложил делать бизнес вместе. Почему-то захотелось позвонить бывшей жене. Да и вообще, надо ли было разводиться? Студенты заполнили аудиторию. Лубов, всегда сосредоточенный и точный, кивал не в попад, как болванчик на приборной панели автомобиля. В начале лекции запинался, долго подыскивал слова, рассматривал лица слушателей. Ярусы столов, как гигантские ступени, на которых первокурсники разложили тетради. Вот рябой Макс с оттопыренными ушами, большими, полупрозрачными, как у кролика. Вот Настя. Тонкие запястья, внимательный взгляд. Кажется, моргает чаще, когда Лубов переводит дыхание. Он любил звук своего голоса и на лекциях входил в состояние, похожее на транс, отчего речь становилась богаче, точнее. Только отвлекся и выговорился, почувствовал, нет никакой опухоли, как зашуршали, собираясь первокурсники. Настя подошла с вопросом по билету, а Лубов словно в полусне. Трет глаза, пытается проморгаться. В аудитории удивительно ярко. Казалось, прибавили света. Настин голос такой звонкий, что чувствуется вибрация барабанных перепонок. Странно, она ведь столько знает о Камю. В прошлом месяце ездила на конференцию в Штутгарт с докладом, который Лубов так и не дочитал, но запомнил работу мыслей в первых предложениях. Сейчас, в этом странном состоянии обостренного внимания, он по-новому смотрел на нее, замечал тень от тонких ключиц, чувствовал древесный запах духов. Внезапное ощущение яркого трепета жизни сталкивалось с предчувствием возможной смерти и сотрясало Лубова. Мысли мешались со страшными образами. Когда рассказывал Насте о постороннем, бредущем по жаркому побережью Алжира, представлял палату с затхлым, вечно кашлющим стариком на соседней койке. А потом видел себя, лежащим в гробу. Лубов не помнил, как пропала Настя, как он сгреб книги в портфель, вышел из кабинета, побрел в столовую. Никак не мог отвлечься. В тусклых университетских коридорах без окон студенты и преподаватели, с лицами зеленоватыми от холодного электрического света, похожи на полуживых пациентов онкологического центра. Обед давно закончился. На раздаче осталось, что не доели. Котлеты казались больничными. Холодные, покрытые затвердевшей сероватой коркой. К ним положили макароны. Слипшиеся спиральки, которые повариха отрезала, как кусок пирога, и разломала на тарелке. За столом почему-то вспомнил предложение руки и сердца бывшей жене. Шампанское и устрицы в ресторане на крыше высотного здания, где, казалось, они сидят посреди диорамы из деталей Лего. Лубов так и не разобрался, любил ли он Оксану. На свадьбе радостно кивал, жал руки. Оксана улыбалась, шептала нежности. А в конце вечера по-змеиному шипела гостям «Спасибо», протягивая буквы «С». В первую брачную ночь рухнули без сил. Засыпая, Лубов удивлялся, что всего-то в 25 лет гормонов, отвечающих за страсть, не осталось ни у него, ни у жены. Устав давиться упругой каучуковой столовской едой, Лубов убрал поднос и решил ехать домой. Нервный, почти в бреду, он дернулся, когда в дверях университета мягкий женский голос произнес: Павел Михайлович, всего хорошего!» Кивнул обогнавший его Настя и остановился на крыльце. Почему-то не решился спускаться рядом. В оцепенении наблюдал. Она подбежала к черному «Мерседесу», у которого ждал мускулистый, загорелый до медного блеска парень. Хлопнула пассажирской дверью, и машина с ревом рванула. Лубов почувствовал, как истончился под легким серым пиджаком и торопливо запахнулся. Было похоже, что в родном Чертанове только закончился ливень. Крупные капли падали с крыши вестибюля метро. Лубов примерился, перепрыгнул лужу. Пузырится, будто закипает. Под косыми солнечными лучами все искрило и казалось посыпанным бисером. Распорка с кислотной надписью «Башкирский мед», приплюснутые шатры ярмарки, купола церкви на той стороне улицы. Зашагал к дому. Под железным забором спортшколы чернеет жидкая грязь. Детская площадка осаждена припаркованными авто. После дождя двор превратился в баню, где на камне плеснули какой-то химией. Запах краски смешивался со сладким, пудровым ароматом сирени и паром от теплого асфальта. А ведь скоро это может закончиться. Не будет Лубова. А вместе с ним двора, шелеста берез. Да вообще ничего. Тяжелая неподвижность и обстоятельность домашней обстановки давили на Лубова. Он сомнамбулически подходил к стеллажам, брался за корешки книг, тянул, сразу же задвигал обратно, сел на пухлый бежевый диван, несколько раз провел ладонью по прохладной, чуть шершавой обивке. Лег и внезапно вспомнил старика, которого однажды волок домой. Тот упал на остановке и расшиб голову. Лубов решил помочь. Старался не испачкать белую рубашку, пыхтя закинул его хилую руку на плечо, довел до ближайшей аптеки. Купили таблетки от давления и сердца. Вышли. Старик указал на панельку через дорогу. Доползли, поднялись на этаж. Старик, бледный, на морщинистом лбу испарина, выронил связку ключей, брякнул о плитку. С горем пополам выбрал нужный. Кое-как попал в замок и открыл квартиру. Лубов подхватил его, занес в серую пыльную комнату, положил на неубранную кровать. На полу узорный в залысинах ковер. У стены полированная стенка. Когда-то добротная, а теперь запаршивевшая из-за того, что лак истерся. Захотелось поскорее убраться отсюда. Стало страшно от осознания ничтожности жизни. От того, что смерти старика не заметят. А если вспомнят, приедут, будут долбиться, потом разворотят дверь, и подъезд заполнится гнилостным запахом, будто вскрыли банку протухшей тушенки. Воспоминания тревожили. Чтобы успокоиться, Лубов принялся ходить, но не мог сделать и 10 шагов по небольшой заставленной двушке. Утыкался в мебельные углы, дверные косяки. Думал. Он посетитель музея квартиры. Осматривался. Пытался представить, каким был владелец. Как он настраивал высоту жесткого винтового стула. Устраивался возле углового столика, куда не доходил свет. Как щурился. Тер уставшие глаза. Без остановки прокручивал одно и то же. И к вечеру совсем загнался. Отчаялся остановить гнетущие мысли. Решил позвонить бывшей жене. Не разговаривали почти год. Набирая номер, Лубов почему-то не помнил холодного молчания и равнодушных взглядов. Ее тихого «а давай разведемся». Наоборот. Думал, как бы встретиться за ужином, смеяться, залезать друг другу в тарелки, поехать домой, обняться, сидеть с сериалом, как бывало дождливыми весенними вечерами. После долгих гудков ответила. «Паш, случилось чего?» «Привет, Оксан!» Лубов пытался решить, с чего начать. «Лубов, говори, пожалуйста, а то мы на отдыхе, роуминг, дорогой!» «А, На отдыхе? С кем? Какая разница? И после усталого вздоха... С мужем новым. Лубов молчал. Паш, давай быстрее. Да нет, Оксан, ничего срочного. Хорошо отдохнуть. Он нажал отбой, опустился на диван и долго смотрел под ноги. Зубчатый узор ковра, купленного на годовщину свадьбы, расплывался в мутных сумерках. Утром казалось, красная гейзерная кофеварка закипает медленнее обычного, а яйца на сковороде все не схватываются. Осознание того, что времени, возможно, почти не осталось, и что тщательность, с которой он жил все эти годы, писал статьи, делал предложения, играл свадьбу, отдавало мертвечиной, привело Лубова в болезненную живость. Здание онкоцентра напоминало гигантский бетонный трансформатор. На железных скамьях, рядами расставленных по просторному залу приемного отделения, сидели люди, которых Лубов с одного взгляда разделил на сопровождающих и больных. Первые суетились, вскакивали, подходили к кабинетам, трясли зажатыми в кулаках квитками. От негодования их лбы хмурились, а круглые щеки олели. Не получив ответа, они возвращались к больным, плюхались рядом, сокрушенно кляли очереди и нерасторопность врачей. Подопечные соглашались, устало кивали. Лубов заметил. Безразмерные пиджаки и платья болтаются на них, как ветошь на садовых пуголах. Поежился и представил, как любимый джемпер из мягкой ворсистой шерсти станет велик и обвиснет. Торчащие плечевые кости растянут и попортят его, словно дешевая проволочная вешалка. Взял талон. 2 часа ждал вызова в холодный кабинет, где сдал конверт с гистологией наливной, пышущей здоровьем медсестре, которую будто специально посадили здесь, чтобы больные понимали, насколько плохи их дела. Пока она заполняла бумаги, Лубов свыкался с тем, что результаты будут только через 14 рабочих дней. Смотрел на стекла в побеленной раме, подмечал потеки краски в углах, а потом вдруг увидел за окном яркую майскую зелень. Консультация началась 30 минут назад, но никто так и не пришел. Пустые парты напоминали дешевые еловые гробы, словно Лубов продавец в магазине ритуальных услуг. От этого ощущения в груди неприятно кольнуло. Мышцы непроизвольно напряглись. Показалось, стало тесно. Захотелось поскорее выйти из аудитории, да и вообще уехать на пару дней и развеяться. «Павел Михайлович, добрый день! Извините, что так задержалась!» Он не ждал Настю, ведь только вчера обсуждали билеты. Повернулся на голос, с интересом заметил. Стрелки на веках делают ее глаза немного разными. Настя опять заговорила о Камю. Удивлялась самой возможности так отстраниться от жизни и чувств. «Неужели он совсем не любил эту Мари? Они же были вместе!» Помолчала, потом кивнула как бы самой себе и воскликнула. «Невозможно!» Лубов покачал головой. Ответил что-то не впопад. Вдруг представил. А что, если они будут сидеть не в университетской аудитории, а в ресторане или в соседних креслах самолета, взмывающего над Москвой? Пока Настя задавала вопросы, ловил ее улыбку, движение плеч. Несколько раз засматривался. Упускал нить беседы и говорил неосторожные глупости. Когда она ушла, блаженно откинулся в кресле. А что если гульнуть, как в последний раз? Взять билеты и себе, и Насте. Предложить поехать вместе. Чего плохого? Куда-нибудь в Милан на выходные. Деньги же есть. Да и надо ли экономить, если скоро они могут обессмыслиться? А загорелый парень подвинется. Эта мысль была так внезапна и хороша, что сердце заколотилось, а ладони покрылись испариной. Студенты на лавочках по походке видели, что он планирует увезти Настю в Европу, а профессор Ладыженский с родинкой, большой и сморщенной, точно к щеке прилипла раздавленная изюмина, сжал его руку так, будто заранее поздравлял с соблазнением первокурсницы. Что, если довериться случаю? Зайти в деканат, заглянуть в дальний кабинет и попросить личное дело у старухи с бульдожьими щеками, как ее, Людмилы Никифоровны. Вдруг шенген, по которому она ездила в Штутгарт, еще действует? Комнатка с личными делами пряталась в самом конце длинного коридора, увешанного фотографиями, в том числе и самого Лубова. Но другого, тощего, с когтистым лицом и крупными ушами, торчавшими из волос, как грузди из хвои. Лубов, который только защитил кандидатскую и получил первую исследовательскую стипендию, смотрел в камеру с жадным и непоколебимым взглядом, таким, что Лубову сегодняшнему стало тошно, и он отвернулся. Дальше, мимо кабинета декана, прямо к старухе, которая следит за документами, открыл дверь и уже приготовился наплести, мол, забыл подписать направление. Как вдруг понял. Он один. Кругом серели металлические шкафы. В углу, привалившись к стене, стоял колченогий рабочий стол. На нем электрический чайник, чашки со стертой символикой института и стопка древних скукоженных журналов, которые будто не единожды обливали горячим. Слева от стола — советское кресло в зеленой обивке. С облупленного, некогда лакированного подлокотника свисали не то перчатки, не то чулки. Света почти не было. На окне истлевшие жалюзи, похожие на полоски туалетной бумаги. Лубов бодрился и представлял себя Орфеем, который должен одолеть Цербера, чтобы отвезти юную Эвридику в Милан. Ухмыльнулся. Этот затхлый кабинет, пахнущий прогорклыми старушечьими духами, и есть подземное царство. Похоже, лучшего момента не будет. Главное все делать аккуратно. Куда-то кинул портфель, потянул ближайшую железную дверцу, вывалились три папки. Две он, кое-как изловчившись, схватил. Последняя громко шлепнулась на пол. В полубреду Лубов посмотрел на фамилию Арик, выведенную размашистым почерком, поднял и заткнул папки на полку. Получается, в алфавитном порядке. Захлопнул створку, подскочил к двери, прислушался. Тихо. Вернулся к шкафам, скоро нашел полку на букву «К» и принялся по очереди вытаскивать папки. Пыль с полок липла к пальцам. На меловых картонных уголках грязные отметины. Так вот зачем перчатки. На виске забилась вена. Лоб вспотел. В коридоре зашуршало. Уже готов был броситься вон, чтобы не быть застигнутым. Но, наконец, нашел. Каменка. Дверь скрипнула, приоткрылась. Послышались сипловатые старушечьи голоса. Лубов прижал папку к насквозь промокшей рубашке и в панике нырнул под стол. «Счастливо, Оленька!» — тихо проговорила Людмила Никифоровна и вошла в кабинет. Старуха двигалась еле слышно, только иногда покряхтывала, как полуживой моторчик бензиновой газонокосилки. Скрюченный Лубов терпел и не менял положение. Мышцы нестерпимо жгло. Людмила Никифоровна чудом не заметила чужой портфель, зато проверила шкаф. Будто учуяла. Его кто-то открывал. Потом подошла вплотную к столу. Лубов увидел вязаные чуни, варикозные икры, край тонкого в ромашках сарафана. Надо вылезать прямо сейчас, чтобы не вышло хуже. Признаться, что получил диагноз, что переклинило. Когда Лубов уже решился, старуха вдруг сняла чайник с подставки и, едва отрывая ноги от пола, потащилась к выходу. Как только в кабинете стихло, Лубов с грохотом отодвинул стул и рванул к брошенному портфелю. Засунул папку внутрь и чуть не влетел в Людмилу Никифоровну на пороге кабинета. Она подозрительно сощурилась, будто застукала за чем-то непристойным. Лубов откашлялся, пытаясь собраться с мыслями. «Зашел узнать по документам на подпись. Редько передал, что появились». И декана зачем-то приплел. Старушенция точно проверит. «А когда вы, Павел, сюда пришли? Я всего минуту чайник набирала, а вас в коридоре не было!» — спросила Людмила Никифоровна и строго посмотрела на Лубова. Глаза яркие, голубые, как у очень юного человека. «Разминулись! Ну, я отчалю! Счастливо!» — смущенно пробубнил Лубов. Разошелся с насупленной Людмилой Никифоровной и зашагал по коридору. От нервов ноги каменные. Доковылял до комендантской, попросил ключ от пустой аудитории. Расписался в толстом засаленном журнале. Распружинился, почти бегом поднялся на второй этаж, заперся в душной семинарской без окон, достал из портфеля папку и захохотал. «Папка-то у меня! Папка-то у меня!» Листки развернулись в руках Лубова мягким веером. Вдруг не удержались, разлетелись по столу. Заявление на прием в институт, копии, аттестат, весь в толстобоких пятерках, диплом победителя Олимпиады с блеклым гербом, наконец, загранпаспорт, на который из Штутгарта было выписано приглашение на конференцию. Отступать некуда. Лубов достал мобильный телефон, нашел билеты в Милан. Вид больших пальцев, кривых, волосатых, которыми Лубов вводил год рождения Насти. 2000-й, господи, эти люди уже в университетах учатся. Ужасал. Он представил себя кем-то вроде похотливого Кинг-Конга, похитителем актрис, первокурсниц и других беззащитных девушек. Но тут же успокоился на том, что не похищает, а предлагает. Потом вспомнил хищный взгляд молодого Лубова с фотографии и с азартом продолжил заполнять окошечки паспортными данными. Наконец купил. Внукова Мальпенса. И тут в бумагах с Настиными данными заметил знакомую фамилию. Ну нет. Это не может быть тот самый Кирилл Мизин. Миллиардер, владелец крупного медиахолдинга и сети кинотеатров. Лубов вбил ФИО и дату рождения в строку поисковика. Все совпало. И тут же всплыло фото бандитской, будто сложенной из булыжников, рожи. Воротник голубой рубашки едва не лопается на бычьей шее, во всю грудь распластан бордовый галстук. От этого цвета с удивительной яркостью всплыл вечер вручения грантов. Огромный актовый зал, такие же бордовые кулисы. На правом краю сцены Мизин, глава попечительского совета института, вручает дипломы с растянутой спиралью росчерка, выходящим на сцену преподавателям. Лубов, пораженный габаритами этого человека, пожимает лапу, которая раза в полтора крупнее его кисти. Ну и пусть дочь миллиардера. Ему-то все равно осталось недолго. Лубов чувствовал такой же странный, смешанный со страхом восторг, как когда гнал на дачу по скоростной трассе. Руки потели. Сзади слепил внедорожник, а он не пропускал, прибавлял ходу. Надрывал двигатель старой «Тойоты» до надсадного гула и уже сам мигал дальним светом, заставляя машины впереди спешно перестраиваться. До вылета 6 часов. Надо написать Насте. Забронировать отель, успеть за вещами и скорее в аэропорт. Но как? Собирался же поставить перед фактом. Так ставь. Помнишь же, что она добавилась в друзья ВКонтакте? Ее страница почти пустая. Всего несколько постов. Компания девочек лет 19. Вместе в кафе. Томно смотрят куда-то вдаль, мимо объектива. Снимок опалового закатного неба между башен Москва-Сити, а на нем дымчатые облака, растекшиеся кляксы лиловой акварели. Или вот, вдвоем с институтской подругой, мелькавшей в коридорах, круглолицей, высоченной, стриженной чуть ли не бобриком. Через эти трогательные и наивные фотографии Лубов как будто увидел совсем не ту взрослую Настю, которая задавала умные вопросы, писала статьи и толково отвечала на семинарах. а ребенка, чей разум от чего-то развился намного быстрее эмоций. «Настя, привет. Понимаю, может прозвучать неожиданно, но я хотел бы пригласить тебя на выходные в Милан. Вылет сегодня в 21:30, билеты на твое имя есть. Буду ждать во Внукове в 7:30». Написав, не пересчитывал и тут же нажал. «Отправить». Глава вторая. Настя не услышала, как брякнуло сообщение. Стены в просторной квартире на Остоженке толстые, бункерные. Сидела в гостиной, зареванная после ссоры с матерью, которая затянула лекцию про домашнее обучение. Бубнила. «Отец узнает о прогулах? Запрет!» Настя кисло хмыкнула. «Он всегда узнает. С самого детства. С момента, когда появился в ее жизни». В тот день было жарко. Рыжие купола храма Христа Спасителя вспыхивали в лучах сентябрьского солнца, как гигантские лампы. Перед тем, как уложить Настю на дневной сон, мать принесла цветы, похожие на кувшинчики. Сняла хрусткую обертку, поставила в новую вазу, игравшую гранями и называвшуюся еще непонятным словом «хрусталь». Перед ужином Насте заплели косички, повязали два невесомых кремовых банта, нарядили в клетчатую юбочку и блузку с плотным воротничком, который в прошлый раз до красна натер шею. Усадили на диван, включили мультики. Когда волк, управляя оранжевым механизмом, паковал куриц в клетке, задребезжал звонок. Настя вздрогнула. Мать, сидевшая рядом, вскочила, нервно поправила обтягивающее коричневое платье, поволокла Настю в прихожую, где торопливо отперла и распахнула дверь. При виде высокого лысого мужчины Настя вспомнила. Мать недавно смотрела фильм про человека с железным каркасом под кожей. Этот такой же. Весь в черном, хмурый. Только глаза обычные, они светятся красным. Он молча присел перед Настей, обхватил за ребра. Больно, как клешнями. Поцеловал, прижался шершавой щекой. На кухне кивнул на вазу, проскрежетал. «Что за безвкусица, Оль?» Мать скривилась так же, как когда Настя забывала убрать игрушки. Потом, будто через силу, улыбнулась, наполнила чашки с тончайшими стенками, которые, казалось, можно откусить. В лапище гостя чашечка, как из кукольного набора. Мужчина опорожнил ее одним глотком, повернулся к Насте и проговорил. «Я твой отец. И теперь всегда буду рядом». Однако чаще всего отца представляли телохранители с лицами неандертальцев из книжек про древний мир и стриженные водители бронированных иномарок, знавшие только три слова. «Здравствуйте, Анастасия Кирилловна». Настина жизнь теперь подчинялась суровому расписанию. Из нее будто растили сверхчеловека. Французский лицей, занятия в музыкальной школе при Московской консерватории. Седой народный артист заводит метроном и тихо повторяет. «Настенька, самое важное в беглости — ровность!» А еще художественная гимнастика, где прыгучий мяч вечно выскальзывал из рук, и верховая езда по выходным. В 8 классе Настя влюбилась в Олега, худощавого студента-репетитора, которого прислали на замену строгой с массивной челюстью англичанки. От Олега пахло то ли костром, то ли сжженным деревом. Когда он просил рассказать про любимые картины и книги, сердце Насти раскатисто билось, лоб и скулы горели, а английский мешался с французским. Однажды мать предложила Олегу забрать неподошедшие отцу ботинки. Надел, проскрипел по мрамору прихожей. И когда начал отказываться, а потом благодарить, Настя поняла. Олег стал каким-то родным. Наутро, в вымытом до блеска капоте машины, заметила отражение высокого апрельского неба. Перевернутый дом, искривленные окна верхних этажей. В школе не записала домашку и почему-то сразу забыла, что лучшая подруга рассказала о новом сериале. Через пару недель заехал отец. Столкнулся с Олегом в дверях, поздоровался, а за ужином заявил, что человек с таким вялым рукопожатием ничему не научит. Больше Олег не появлялся. Настя давилась рыданиями в ванной, утирала красные глаза, неумело пудрилась и умоляла маму вернуть Олега Николаевича. Но мать всегда беспрекословно подчинялась воле папы. Наверное, боялась потерять положение, подруг, дорогие рестораны, брендовые сумки, европейские путешествия. И была непреклонна. В школе отец контролировал Настину жизнь. После экзаменов на отлично лучше не стало. Не помогла даже золотая медаль с выпуклым двуглавым орлом. Казалось, ее душат. За первый семестр в универе не пустили на посвящение, тусовку на дачу одногруппницы и 3 дня рождения. А с того, на который после нескольких недель уговоров так-таки разрешили пойти, забрали в 9 часов. Туповатый, накачанный до скульптурной рельефности водитель Дима пристегнул ремень безопасности и сказал: «Ну, трогаем!» В Настиных ушах зашумело. И она заорала так, что Дима затрясся, покраснел, будто в машине закончился кислород, и больше никогда не встречался с Настиными глазами в зеркале заднего вида. Единственным близким человеком была Лера. Подруга детства, соседка по парте, которая поступила в тот же универ. Высокая, громогласная, с непреклонным характером и бритой почти под ноль головой. К счастью, Лера навсегда запомнилась Настиной матери тихим ребенком. Месяц назад девочки решили сбежать на выходные. План был такой. Воспользоваться тем, что Настина мать не задает вопросов по поводу ночевок у Леры. Заранее наделать фотографии в ее квартире и ближайших кафе. Отправлять, если вдруг попросят. А самим купить билеты в Питер. Забронировать отель, прыгнуть в Сапсан. И гулять, гулять, гулять. Но после недель подготовки, выбранных дат, потраченных сбережений, они в последний момент напоролись на то, что забыли о дне рождения Лериной бабушки, которая заставила внучку остаться в городе и помогать с готовкой. И вот сегодня, открыв сообщение Павла Михайловича, Настя поняла. Настало время действовать. Собрала косметичку, побросала в небольшой рюкзак первое, что попалось на глаза, выбежала в гостиную к матери, сообщила: «Поеду к Лере на выходные». Мать, видимо, уставшая от скандалов, лишь неопределенно кивнула и процедила: «Я только отпустила водителя, бери такси». Все по плану. Теперь договориться с Лерой, попросить вызвать машину до Внуково, отправить фотки, сделанные для Питера. Она точно поймет и поможет. Лера ответила тут же. Заказала. «Насть, у тебя все норм?» «Да-да, все ок. Работает наш план. Расскажу, как вернусь». Ну и последнее. Сообщить, что она едет. «Павел Михайлович, добрый день. Буду». В непривычно тесном салоне такси эконом-класса Настя впервые за долгие годы почувствовала себя свободной. Одна и летит в любимый с детства Милан, галерея Виктора Эммануила со стеклянным куполом, точь-в-точь раскрытым парашютом, откуда носильщики выкатывали их тележки, груженные брендовыми пакетами. К площади Дуомо, в нестерпимую жару. Плиты под ногами вот-вот подтают и прилипнут к подошвам, как сахарные. К готическому собору с башенками, будто из перевернутых вафельных рожков. Только когда водитель вырулил на Ленинский, до нее стало доходить, что всю поездку рядом с ней будет практически незнакомый мужчина. Если отец узнает об этом путешествии, то жизнь, с которой Настя как-то свыклась, точно закончится. Это «закончится» представлялось не бесконечным домашним арестом, а почти физическим ощущением бесцельности и бессмысленности. И кажется, именно об этом, точно предчувствуя, она спрашивала Павла Михайловича на консультации. В терминале пассажиры первым делом устремляются к табло. Находят свой рейс, спешат к стойкам регистрации, выстраиваются в очереди. Дети подолгу смотрят на крышу, которая, похоже, спаяна из гигантских моделей молекул. Настя шла по залу, задрав голову и словно немного пружиня. Лубов заметил, как только она появилась из раздвижных дверей, возле которых светился билборд с рекламой дорогих часов. Необычно видеть Настю вне университета. Примерно такое чувство было у Лубова, когда он встретил в парке доцента Милюкова, всегда носившего строгий костюм в тонкую полоску, а тут представшего в гавайской рубашке. Сперва не узнал коллегу, а потом так впечатлился неожиданностью, что думал о доценте и его рубашке до самого вечера. Одетая в серый джемпер и узкие черные подчеркивающие худобу ног джинсы, Настя подошла к Лубову. Поздоровалась и с какой-то подростковой непосредственностью впервые назвала его Павел. Лубов на секунду застыл, потом вдруг шумно вдохнул, будто вынырнул с большой глубины. Услышал чужой надтреснутый голос и, лишь почувствовав вибрацию гортани, осознал. Это он сам здоровается. Как-то враз пробудился, улыбнулся и заговорил свободно. Лубов и Настя ехали налегке, с ручной кладью, поэтому просто распечатали посадочные в громоздком аппарате, похожем на банкомат. Проскочили через зеленый коридор и разошлись по кабинкам в неожиданно пустом зале пограничного контроля. Лубову попался парень с голубыми глазами, в цвет форменной рубашки. Он молча взял паспорт и зашелестел страницами. Показалось, кассир пересчитывает пачку купюр. Приложил к глазу небольшую, точно ювелирную лупу, заелозил по шенгенской визе, изредка отрываясь и поглядывая на Лубова. Спросил о целях поездки, шлепнул печать и вернул документ. Посадка начиналась через час. Сели возле гейта. Настя будто немного занервничала. Надолго зависла в телефоне, печатала, отправляла какие-то фотографии, а после заговорила о Милане. Рассказывала, как однажды слушала нетрепко, власкала. Хрустальная сопрано неслось по залу с такой силой, что итальянские бабульки, похожие на обтрепанные в остатках мишуры новогодние елки, рыдали и растирали потекший макияж. В антракте они, сверкая бриллиантовыми брошами, словно орденами, штурмовали буфет, работали локтями, цепко хватали бокалы с искристым шампанским, разделывались с ними за пару глотков и спешили обратно в зал. Лубов кивал и представлял, что в опере на груди у Настиной мамы, если не самой Насти, наверняка тоже горели бриллианты. Потом с ужасом вспоминал фотографии квартиры, снятой за 40 евро, где-то в районе центрального вокзала. Решетки на крошечных окнах, убогая мебель, тусклые зеркала. На взлете крутило живот, вжимало в жесткое кресло. После набора высоты отпустило, и Лубов попытался нащупать тему для разговора. Убедился. Для болтовни за жизнь их с Настей разница в возрасте слишком велика. Поэтому беседовали как малознакомые люди, о незначащих вещах. К счастью, это получалось просто, само собой. И все же Лубов не представлял, как дальше вести себя с Настей. Было странно, что дочь миллиардера сорвалась в эту авантюрную поездку и сейчас сидит рядом с ним, в эконом-классе бюджетной авиакомпании, где не откидываются кресла и не кормят. После приземления долго держали в салоне. Когда маленький шаттл пополз по летному полю мимо белых глыб припаркованных самолетов, Лубов, наконец решивший, что просто нравится Настя, как бы случайно ее приобнял. А после в такси, когда за окном мелькали почти подмосковные лесные опушки с округлыми темно-матовыми деревьями, он взял ее холодную ладонь. Настя немного дернулась, будто хотела отнять руку. Но не стала. И Лубов, удовлетворенный этим, ехал так всю дорогу. В небольшой съемной квартире с низкими потолками, чем-то похожей на каземат, он уступил Насте комнату, а сам лег на серый развалистый диван в гостиной и долго смотрел в маленькое окошко-бойницу на теплую кайму света вокруг фонаря. После перелета все казалось Лубову не вполне реальным. Засыпая, он почему-то не мог поверить, что находится в Милане, что в ванной шуршит, переодеваясь, его студентка, оказавшаяся миллиардершей, что завтра их ждут галереи и ресторан. Глава третья. Высокое небо сияло в просветах тихих утренних улиц. Спокойное и совсем летнее, без облаков. Настя не верила, что обман не раскроют. Эйфория сменялась холодноватым страхом. Солнце слепило. То ли софит возле ковровой дорожки на премьере фильма, где Настя — главная дива, то ли лампа следователя на допросе. Узкие улицы быстро грелись, и ставни, похожие на огромные стиральные доски, уже закрывались. Около 11 Настя решила позвонить матери. Та должна была встречаться с подругой. Указала на первое попавшееся кафе. «Может, позавтракаем тут?» Павел Михайлович не возражал. За столиками, которые почти задевали проезжавшие автомобили, сидели мужчины в легких пиджаках и рубашках. Тыкали в телефоны, шуршали газетами. Настя поискала среди них округлое славянское лицо папиного охранника. Но вокруг, слава богу, были одни чернявые итальянцы. От горького, ужасно крепкого эспрессо свело скулы и застучало сердце. Решила звонить из туалета. Заперлась в кабинке, но рядом все время кто-то ходил и шумно сморкался. Дождалась тишины, набрала номер матери, за дверью включили воду. Стали напевать, мыть руки. Сбрасывать было поздно. Закашлялась, чтобы мать не услышала шума. «Что это за кашель?» — резко спросила мать. «Ничего, мам, подавилась просто». «Ну, смотри. Все в порядке у вас?» Мать явно хотела поскорее закончить разговор. «Да, в полном. Гуляли. Сегодня будем к экзаменам готовиться». «Ага, ладно, Настя, целую. Пойду, я немножко занята. Пока, мамочка». На полуслове пошли гудки.